Довос сначала с осторожностью относился к молодым королю и королеве, особенно после того, как они спустились с небес на спинах своих рычащих драконов, извергающих пламя на него и его флот. Он думал, что скоро они уйдут из драконьего камня, чтобы обрушить пламя и кровь на весь Вестерос в типично таргариенском стиле. Он был удивлен, увидев, что они не сделали этого. Они могли заключить Ширин в тюрьму и использовать ее в качестве заложницы, но вместо этого они обращались с ней с добротой. Они позволили ей блуждать по замку и проводить время с их ребенком, жизнерадостным мальчиком, который напоминал Довосу его собственных маленьких детей, оставленных на мысе гнева. Довос считал, что эта доброта помогла Ширин пережить смерть ее родителей. Это был трудный период для нее, но в последнее время ей стало лучше, и это радовало Довоса. Она проводила много времени с королевой, и Довос догадывался, что она считает ее своей старшей сестрой. Эта доброта была в характере королевы Диенерис. Довос несколько раз видел королеву Серсию во время своих поездок в столицу, и он был уверен, что она вряд ли бы так поступила. Он изучил многие бухты, которые окружали королевскую гавань, в свою бытность контрабандистом, поэтому ему было относительно легко проскользнуть в город незамеченным. Довос глубоко вздохнул, сосредоточившись на том, чтобы точно направить свою маленькую лодку в бухту. Он использовал эту бухту в течение десятилетий, и это было одно из его любимых мест для контрабанды его товаров в королевскую гавань. Скалы обеспечивали естественное укрытие от стражи на стенах, и Довос знал, что вход в эту бухту был одним из слепых мест в обороне города. Он умело маневрировал на лодке между скалами, а затем вытащил ее на пологий берег, усеянный галькой. Он перевернул лодку, а затем вытащил мешок с луком, который привез с собой. Если бы кто-то заметил его, то решил бы, что он просто обычный торговец, который хочет продать часть своих товаров. Эта бухта упиралась в пещеру и шла дальше внутрь, к задней части пещеры. Довос знал, что там есть ступени, которые ведут на поверхность и выходят на блошином конце. Насколько он знал, городская стража забыла об этой пещере, и было не похоже, что они вообще когда-нибудь спускались на блошиный конец, чтобы найти ее. Возможно, однажды эта пещера была тайным выходом, который мог помочь людям сбежать из города на случай штурма. Но, в любом случае, этот путь был давно забыт. Он провел рукой по своей грубой бороде и направился к выходу. Как только он приблизился к нему, он вдохнул знакомый воздух блошиного конца. Это был запах свиней и конюшен, с которыми он вырос, что заставило почувствовать себя как дома. Блошиный конец располагался у подножия холма Рейнис, рядом со знаменитым драконьим логовом. Довос смотрел, как люди медленно просыпаются и начинают заниматься своими повседневными делами. Люди с тусклыми глазами вылезали из своих лачуг, и он чувствовал запах готовящейся пищи в горшках, обычно это было варево из коричневой крупы. Покачав головой, он с опаской зашагал по лабиринту узких переулков и грязных улиц. Довос решил, что лучший способ действий – начать с блошиного конца и осмотреть как можно больше городских ворот. Он обнаружил, что железные ворота, драконьи и старые ворота были закрыты. Даже их решетки были опущены. Грязные и божьи ворота были открыты, но только для торговцев и рыбаков, которые желали войти в город, чтобы продать свои товары. Но охранники не позволяли никому выходить. Те, кому разрешалось покидать город, могли сделать это только через королевские и львиные ворота, но и там солдаты Ланнистеров в своих малиновых плащах всегда были на страже, охраняя пропускные посты. Довос смотрел издалека, как они останавливали каждый фургон и телегу, которые приближались к воротам. Они заставляли всадников открывать их седельные сумы, обыскивали каждую карету или экипаж, и даже допрашивали всех, кто пытался войти пешком. Довос не знал, почему они так пристально осматривали тех, кто уезжал из города. Ведь, по его мнению, такое рвение нужно проявлять только к тем, кто пытался войти. Ему не удалось попасть на городские стены, поскольку они кишели золотыми плащами. Но он заметил несколько крупных скорпионов на стене между железными и старыми воротами. Он не смог хорошо разглядеть их, но даже с этого расстояния они выглядели намного больше, чем те, что были у них на драконьем камне. Он должен сообщить об этом королю и королеве. Когда Довос шел по городу, он быстро понял, что город был на грани голода. В результате его мешок с луком опустел в течение нескольких минут. Довос заинтересовался, куда же девается вся еда и как выживают горожане. Уроженцы блошиного конца всегда выкрутятся. Будь то куски крысы или птицы, Они найдут что-нибудь поесть и бросить в свое варево. У них также под боком было море и река. Площадь торговцев рыбой бурлила от активности, потому что король и королева, к счастью, еще не отправили свой флот к заливу Черноводный. Что касалось более зажиточных жителей города, это был совсем другой вопрос. Он увидел, что на улицах вспыхнуло несколько мелких беспорядков. Лавка одного пекаря была полностью забита группой людей, которые быстро вынесли весь его хлеб. Затем, дальше по улице, Давос увидел, что те же люди подрались между собой, пытаясь разделить добычу. Но им не повезло. Золотые плащи быстро вмешались и растащили их всех, прежде надавав им увесистых тумаков. Была уже примерно середина дня, когда Давос добрался до септы Бейлора на холме Весенние. Септа стояла на площади из белого мрамора, посредине которой возвышалась статуя самого короля Бейлора, взирающего свысока на город. С этого места Давос мог видеть почти всю королевскую гавань. Взглянув в сторону Черноводной, он увидел несколько военных галер, направляющихся в залив. Давос был удивлен, он думал, что весь королевский флот был уничтожен во время морской битвы у Драконьего камня. Король Роберт, должно быть, оставил несколько кораблей в тылу на случай бегства. Люди начали собираться на площади. Давос заметил, что это были в основном простолюдины, и у всех них лицах был отпечаток страдания и лишений. Возможно, нехватка продовольствия в столице была более острой, чем он ожидал. Верховный Септон вышел, чтобы проповедовать толпе. Это был невысокий приземистый человек с седеющими волосами, и Давос остановился, чтобы послушать, что он скажет. «Жители королевской гавани», — крикнул он громким высоким голосом, — «мы собрались здесь, в этом святом месте, чтобы услышать слова богов. Таргариены снова здесь, в Вестеросе. Они поклоняются красному богу огня, но этот бог ложный», — крикнул он, и Давос увидел, что некоторые из простолюдинов кивают головой в знак согласия. «Если таргариены победят, они уничтожат септы и заставят всех вас следовать своим фальшивым богам. Таргариены занимаются кровосмешением. Семеро говорят, что кровосмешение – это грех. Мы должны объединиться и молиться. Мы должны молиться отцу, ибо он защитит доброго короля Роберта в битве. Мы должны молиться воину, ибо он даст силу королю Роберту. Мы должны молиться старице, ибо она даст королю Роберту мудрость, чтобы выиграть эту войну. Молитесь, мы должны молиться», – крикнул он толпе. Давос закатил глаза и решил покинуть площадь. Он сам видел этих драконов в битве, и они были богами сами по себе. Он пробрался сквозь толпу людей, направляясь к холму Весенние. Разговоры о войне и таргариенах были на устах всех, мимо кого он проходил, и у простолюдинов, и у знати. Он слышал, как люди болтали о королеве Диенерис. Один человек сказал, что она купается в крови девственниц, чтобы сохранить свою кожу гладкой и эластичной. Другой человек говорил, что король кормит своих драконов человеческой плотью, чтобы они быстрее росли. Еще один сказал, что каждый день они совершают кровавые жертвоприношения, и это дает королю возможность изменять свою внешность. Давос проигнорировал эту болтовню. Он по опыту знал, что жители королевской гавани часто не имели лучшего развлечения, чем сплетничать и распространять слухи. Это было особенно актуально сейчас, поскольку им не разрешалось покидать город. Давос решил отправиться на Мучную улицу, где размещались большинство пекарен в королевской гавани. Он увидел нескольких стражников золотых плащей, патрулирующих эти улицы и охраняющих покой короля. Давос решил зайти в один из магазинов, чтобы узнать интересующую его информацию. Пекарь был высоким худощавым человеком с длинным остроконечным носом и совершенно лысой головой. Его тонкие губы были презрительно сжаты, и Давос быстро купил буханку хлеба, которую он отдаст кому-то на обратном пути через блошиный конец. «Почему они не разрешают людям покидать город?» – спросил он пекаря. Король издал приказ, что каждый оружейник и его ученики на Стальной улице должны оставаться и изготовлять оружие для войны. Золотые плащи останавливают и обыскивают всех, кто пытается уйти. Если они найдут нечто большее, чем кинжал, они отберут это у вас и сдадут в хранилище. Давос медленно кивнул. «Почему ты не ушел? Куда мне идти? Я пекарь, и это мой магазин. Он принадлежал моему отцу и его отцу перед ним. Я не могу уйти», — просто ответил он. «Но все-таки война приближается. Я уже пережил один захват этого города, переживу и другой», — Давос кивнул ему, и, поблагодарив, вышел обратно на улицу. Пекарь был дураком, решив остаться. Его лавка не выдержит захвата города, а его упрямство может стоить ему жизни. Давос решил сходить на Стальную улицу, чтобы посмотреть, были ли слова пекаря правдой. Он был удивлен, увидев, что это так. Небо над стальной улицей было заполнено черным дымом, поднимающимся от кузниц. Давос медленно пробирался к вершине холма, где знал, располагались более дорогие магазины. На самой вершине холма он нашел большую кузницу, построенную из дерева и камня. Она была больше, чем любая другая кузница на этой улице. Давос открыл дверь и вошел внутрь. Внутри кузни кипела деятельность, он увидел нескольких учеников, которые быстро сновали туда и обратно, таская различные куски брони. До него доносился громкий крик, стук и звон. Затем он увидел владельца кузни, человека по имени Тапхамот. Он громко кричал на своих учеников, и не было похоже, будто у него было хорошее настроение. Давос однажды был здесь с лордом Станнисом и мог только надеяться, что кузнец вспомнит его. В конце концов Тапха заметил, что он стоит рядом с его лавкой, и Давос был рад увидеть, как на его лице промелькнула короткая вспышка признания. «Вы приходили сюда однажды, будучи десницей», — сказал он, подходя к нему. Давос согласно кивнул. «Если вы здесь, чтобы узнать, закончил ли я доспехи принца, то нет. Раньше я говорил золотым плащам, что они будут готовы завтра», — сердито сказал он, но Давос лишь отрицательно покачал головой. «Я так понимаю, вы перегружены работой», — спросил Давос. «Ваши люди заставляют меня работать, как раба», — прорычал он. «День и ночь мои кузнецы работают возле огня. За последний месяц я потерял половину своих учеников. Некоторые из них больше не приходят сюда, а те, которыми я их заменил, настолько некомпетентны, что я выгоняю их прочь еще до обеда. Затем каждый день вы и ваши золотые плащи продолжаете возвращаться, требуя от меня все больше и больше брони. У меня больше нет», — закричал он, ударив кулаком по деревянному столу. Давос поднял руку в извиняющемся жесте. «Я здесь не от имени короля Роберта, и я больше не работаю на лорда Станниса», — сообщил он, заметив, что его глаза расширились от удивления, прежде чем они подозрительно сузились. «Тогда почему вы здесь?» — тихо спросил он, и Давос наклонился к нему, чтобы его не услышали. «Я слышал, что никому из кузнецов не разрешено покидать город, это правда?» — спросил он, и мужчина кивнул. «Хотите уйти? Я родом из Квохора, где осознают силу драконов», — прошептал он, кивнув. «Я могу вам помочь. Как? Сегодня я могу вытащить вас из города. Это невозможно. Ворота закрываются и запираются на ночь. Мы уйдем не по суше, а по морю», — сказал ему Давос, но кузнец покачал головой. «По морю? И куда? На драконий камень?» На этот раз Тапха замахал руками и отошел от него. «Нет, это подстава, я вам не верю. Я хочу, чтобы вы ушли. Нет, нет, это не обман, я клянусь», — сказал Давос, роясь в своей одежде. Во внутреннем кармане у него был свиток с печатью короля Иегона. «Это послание от короля Иегона и королевы Диенерис. Я сказал им, что вы лучший оружейник в городе, и они хотели бы, чтобы вы работали на них», — сказал он, передавая ему свиток. Кузнец сломал печать и быстро прочитал его, прежде чем крепко зажать в кулаке. «Зачем мне работать на них? Почему я должен вам доверять? Насколько я знаю, это может быть провокацией, чтобы проверить мою преданность. Если я пойду с вами, вы приведете меня к золотым плащам, и они бросят меня в тюрьму. Нет, они не сделают этого. Они просто заставят вас изготавливать доспехи для своих солдат. Они не причинят вам вреда», — сказал Давос, но кузнец продолжал смотреть на него с подозрением. Он покачал головой, затем взял свиток и бросил его в огонь. «Мы должны пойти с ним», — услышал Давос другой голос. Он повернулся к говорящему и увидел, что это был высокий молодой человек с черными волосами и яркими голубыми глазами. «Пацан, возвращайся к работе», — рявкнул Тапха, но тот продолжал вызывающе стоять на месте. «А смысл? Им всегда мало, а у этих есть драконы, и они собираются забрать свой город. Я не хочу быть здесь, когда они это сделают». Тапха посмотрел на него и покачал головой. «Ты как молодая сталь, горячая и нуждающаяся в хороших ударах. Парнишка говорит правду», — заметил Давос. «Если вы будете здесь, когда город падет, я не думаю, что ваши шансы на выживание хороши. На улицах уже происходят небольшие беспорядки, и дальше все будет только ухудшаться», — заметил парень. «Если вы отклоните наше предложение, я, по крайней мере, возьму этого молодого мальчика. Король и королева смогут найти ему применение. Они всегда заботились о людях, которые следовали за ними». Он увидел, как молодой парень нетерпеливо взглянул на него и благодарно кивнул. Топха посмотрел на него и покачал головой. «Кто ты такой, что можешь говорить от имени Таргариенов?» — спросил он. «Я был на драконьем камне с лордом Станнисом, когда прибыл флот Таргариенов. Я был там, на корабле, во время битвы, и я видел их драконов. И я уверяю вас, эти драконы настоящие. Они жестокие, каждый, кто попытается противостоять им, потерпит поражение. Лорд Станнис потерял все в тот день, и я тоже. Однако король и королева проявили милосердие ко мне и нашли для меня службу. Я обычный человек, у которого нет полезных навыков. Представьте себе, что они могут предложить вам». Он увидел, как Топха медленно осмотрел свою кузницу. «Ваша кузница находится в опасности, что бы вы ни делали. Если вы останетесь здесь, когда падет город, кто знает, что с ней будет. Однако, если вы воспользуетесь шансом и присоединитесь ко мне, то по окончании войны, король и королева позволит вам построить еще большую и лучшую кузницу и изготавливать доспехи для новой династии Таргариенов. Ваши доспехи будут носить принцы и рыцари, но вы не получите этого, если останетесь здесь». Мужчина медленно посмотрел на него, затем кивнул. «Хорошо, я пойду с вами, и этот мальчишка тоже может уйти. Но я хочу, чтобы вы находились здесь, пока мы собираемся. Я не хочу, чтобы вы предупредили золотые плащи», — Давос кивнул, затем осмотрелся в поисках места, чтобы присесть. «Как тебя зовут?» — спросил он молодого парня. «Джиндри, король-дракон». Джон лежал в своей постели на драконьем камне, Диенерис откинулась ему на руку. Они оба пытались восстановить дыхание, уставившись на балдахин. Было уже середина утра, но только сейчас они могли поговорить и обсудить что-либо между собой. Он мягко погладил ее плечо, когда она положила голову ему на грудь. «Я потная», — пробормотала она, и Джон усмехнулся. «Ты же сама разбудила меня сегодня утром и начала все это. Я знаю, я только хотела вернуть должок за тот последний раз, когда ты разбудил меня утром», — сказала она тихо. «Тебе не нужно ничего мне возвращать», — возразил он, но она просто пожала плечами. «Ага, но я хотела попробовать. Я хотела сделать это несколько недель. Ты намного теснее там. Я знаю, я лучше чувствую тебя», — сказала она, проводя руками по мягким волоскам на его груди. «Мне понравилось, хотя нам придется попробовать еще раз». Джон улыбнулся, ему тоже это понравилось. «Джон», — беззаботно сказала она, — «ты когда-нибудь задумывался, что было бы, если бы мы росли вместе? Как будто войны не было совсем, или если бы мой отец выиграл ее, допустим, если бы Риегар победил в тот день на Трезубце. Представляешь, как бы изменились наши жизни? Я бы вырос как принц», — тихо сказал Джон, подумав об этом. «Он вырос бы в Королевской гавани, вдали от севера. Он не знал бы ни Арию, ни Робба или кого-либо еще из Винтерфилла. Были бы они так же близки?» Джон содрогнулся, представив, какова была бы его жизнь без этих отношений. «Я был бы принцем, а ты была бы принцессой. Ты был бы таким серьезным маленьким принцем», — поддразнила она, но Джон покачал головой. «Ничего подобного. Конечно, да. Я могу только представить себе, как ты проводишь дни напролет, задумчиво слоняясь по Красному замку, а я хожу за тобой по пятам, пытаясь поднять настроение», — и Джон рассмеялся. «Мы столкнулись бы с множеством проблем, если бы захотели быть вместе. Я знаю. Для начала, мы тайком пробирались в комнаты друг друга», — прошептала Дени. «И что бы мы делали в комнатах друг друга?» «Мы бы делали это», — промурлыкала она, медленно поглаживая его член, и Джон судорожно вздохнул. «Будь осторожна. Если я возьму тебя снова, то заставлю кричать так громко, что весь замок услышит нас». «Пусть слышат», — отмахнулась она. «А что насчет Дейрона? Мы же не хотим его разбудить», — сказал он, и это заставило Дени остановиться. «Мы ни разу его не разбудили до этого, но пойдем и посмотрим», — сказала она. «Если он еще спит, я хочу, чтобы ты вернулся и взял меня», — соблазнительно сказала она, и Джон почувствовал, как его член дернулся от волнения. Джон откинул одеяло, а затем медленно поднялся с кровати. Подойдя к детской, он был удивлен, увидев, что Дейра на самом деле проснулся. Его сын сидел внутри кроватки, играя со своим яйцом. Он своими маленькими ручками пытался покатать его по кроватке. Дейрон, в конце концов, выбрал золотое яйцо и спал с ним каждую ночь. Когда мальчик увидел его, он улыбнулся и, к удивлению Джона, встал на ноги, используя перила своей кроватки. «Осторожнее, сынок», — сказал он, наклонившись, чтобы вытащить его из кроватки. Дейрон радостно залепетал, и Джон мягко поцеловал его. «Я думаю, ты готов ходить, Дейрон», похоже, был согласен с ним, потому что продолжал извиваться в его руках, пока Джон не сел на пол и не поставил его на ноги. Он выжидающе посмотрел на Дейрона, но тот только качнулся взад-вперед, прежде чем упасть. «Ну же, сын, я знаю, ты можешь это сделать», прошептал он, снова поднимая его. Джон и Дейрон повторили это еще в течение нескольких минут, прежде чем он услышал, как в детскую вошла Дейенерис. «Все в порядке?» – спросила она. «Я просто немного ему помог и все», – сказал Джон, поворачиваясь к ней лицом. Она уже успела надеть длинный темно-красный халат. «Помог в чем?» – поинтересовалась она. Но прежде чем Джон смог ответить, Дени громко вскрикнула. «Ой, смотри, смотри!» – воскликнула она, указывая на Дейрона. Джон быстро обернулся и увидел, что Дейрон медленно шагает к нему. Он успел сделать два шага, прежде чем упасть, но этого было достаточно, чтобы заставить Джона улыбнуться, как никогда в своей жизни. Дени быстро подскочила к нему и покрыла лицо поцелуями. Джон услышал смех Дейрона и его счастливый лепет. «Я не могу в это поверить, ему еще нет и года», — радостно сказала она, мягко усадив его на пол. Дейрон крепко схватил ее халат, используя его, чтобы подняться. «Наш малыш сделал первые шаги», — хмыкнула она. «Пойдем, Джон, оденемся. Сегодня будет просто семейный день». Джон улыбнулся и встал. Они собрали свои вещи и зашагали по коридорам замка в секретную баню, которую они недавно обнаружили. Выложенные серой плиткой полы окружали огромную ванную в центре комнаты со ступенями, ведущими к ней. Они быстро разделись и устроились в ванной. Теплая вода была невероятно расслабляющей и успокаивающей, и иногда они проводили часы напролет вместе в этой комнате. Но Джон знал, что сегодня не один из этих дней. Сначала они искупали Дейрона, а затем вымылись сами, прежде чем отправились обратно в свои комнаты, чтобы одеться. После купания, они тщательно оделись. Дени удивила Джона, выйдя к нему с совершенно новой прической. «Почему ты по-другому заплела волосы? Мы с Маргери нашли портрет королевы Весенни, и мне понравилось, как у нее были заплетены волосы, поэтому я решила попробовать. Тебе нравится?» Джон наклонил голову на бок и улыбнулся, когда она медленно покрутилась перед ним. «Я думаю, это выглядит красиво. Дейрону, похоже, тоже нравится», — сказал он, заметив, как мальчик держится за ее косы. «Он всегда трогает мои волосы», — быстро сказала она, осторожно убрав его руку. На ней было длинное бледно-голубое платье без разрезов или глубоких вырезов, и черные сандалии. Они подошли к маленькому залу рядом с их покоями, побаловав себя несколькими фруктом, которые лежали на блюде сбоку. Когда они ели, Дени отрезала несколько кусочков фруктов, чтобы накормить Дейрона. Джон усмехнулся, когда он медленно съел кусочек банана, но отвернулся от персиков. «Они на самом деле очень сладкие и вкусные», — сказал ей Джон, откусив персик. «Я знаю, но ему требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этому. Видишь, он должен сначала попробовать, а потом, если ему это понравится, он возьмет еще», — сказала она, мягко положив маленький кусочек персика ему в рот. Джон наблюдал, как Дейрон скривился, прежде чем выплюнуть его. «Хорошо, без персиков. У нас еще есть несколько бананов», — сказала Дени, целуя его в лоб. «Доброе утро, брат», — сказала она, когда Рейгар вошел в зал. «Доброе утро», — поздоровался он, садясь рядом с ними. Он протянул руку и слегка пощекотал Дейрона, получив хихиканье в ответ. «Дейрон, покажи своему деду, что ты сделал этим утром», — сказала Дени, поставив его на ноги на небольшом расстоянии от себя. Дейрон поднял на нее глаза, прежде чем медленно зашагал к ней. «Аво!» — воскликнул Рейгар, наблюдая, как Дейрон, пошатываясь, идет к своей матери. «Я не могу в это поверить. Должен предупредить вас обоих, что теперь он будет занозой в заднице», — сказал он с нахальной улыбкой. «Нет, Дейрон будет хорошим мальчиком». «Разве нет?» — промурлыкала Дени, поцеловав его в живот. «Хочешь присоединиться к нам сегодня на прогулке в садах? Сначала я должен вам кое-что показать», — сказал Рейгар, поворачиваясь к Джону и выуживая свиток. «Из Винтерфилла прилетел ворон», — сказал он, протягивая ему свиток. Джон нервно посмотрел на него, размышляя, что там могло быть. Вдруг это лорд Старк решил придерживаться нейтралитета и прислал свой ответ. Он взял свиток у своего отца и открыл его. Он был удивлен, увидев, что это послание от Робба. «Дорогой Джон, мы благополучно вернулись в Винтерфилл после совета. Арья очень скучает по тебе, и она очень хочет встретиться с твоей семьей. С Браном и Риканом тоже все в порядке, они тоже хотят увидеть тебя снова, но их волнение бледнеет по сравнению с Рей. Мы с отцом поговорили с северными лордами касательно твоих реформ. Я думаю, что отец и я сможем убедить лордов принять их. Даже вырубка деревьев для продажи в Браавосе поможет северу выжить в течение долгой и жестокой зимы. Однако, когда северные лорды узнали о твоих обвинениях в адрес нашего деда, лорда Рикардо, они сильно разозлились. Некоторые из них хотят отправиться на юг, чтобы помочь защитить дом Талли, поскольку они также узнали, что вы планируете сместить их. Король Роберт тоже отправил предложение моему отцу с надеждой на военный альянс, но я не уверен, что он его примет. Однако северные лорды знают об этом предложении, поэтому они могут заставить моего отца отправиться на юг, чтобы присоединиться к войскам Роберта. Джон, я знаю, это может быть трудным решением для тебя из-за вражды между тобой и моей матерью, но я прошу тебя проявить милосердие к дому Талли. Если ты это сделаешь, тогда северные лорды не будут идти на юг, чтобы участвовать в войне. Джон, ты мой брат, и я прошу тебя помиловать семью моей матери. Если ты этого не сделаешь, я не могу обещать, что смогу отговорить северных лордов от похода на юг. Ответь как можно скорее. Роб Старк. Джон закончил читать письмо, а затем бросил его на стол, проведя руками по своим черным волосам и обдумывая слова Робба. Так много мыслей сразу ворвались в его разум. Это предложение меняло многие их планы. «Созовите заседание военного совета», — сказал он тихим голосом после небольшой паузы. «Это послание сильно влияет на наши военные планы. Джон, что ты собираешься делать?» — услышал он вопрос Ригора, когда он поднимался со стула. Джон только покачал головой и зашагал по коридорам драконьего камня к палате расписного стола. Он вошел в большую комнату и сразу же направился к северному окну с видом на серые воды узкого моря. Он слышал, как люди медленно заполняли комнату, но он так и не обернулся, чтобы посмотреть на них. Мог ли он простить леди Кейтлин после всех ужасных вещей, которые она сделала с ним? На совете она не могла даже обратиться к нему согласно его титула. Она назвала его бастардом, и явно не чувствовала раскаяния за свои действия. Она заслуживала наказания за все, что она сделала с ним. Затем он подумал о Робби, Арье и всех остальных в Винтерфилле. Мог ли он отпустить свой гнев на леди Кейтлин, чтобы избежать войны с ними? Несмотря на все ее недостатки, она все еще была их матерью, и Джон не мог отрицать, что она любит своих детей и свою семью. Джон знал, что ему нужно делать, но он решил позволить всем в комнате высказать свое мнение по этому вопросу, прежде чем принять окончательное решение. «Джон», — услышал он, когда Диенерис тихонько позвала его, нежно поглаживая локоть. «Все уже здесь». Затем он обернулся и обвел взглядом комнату. «Ригар, Тирион, сир Баристан, сир Лорес, Ашагрив Джой, сир Джимми, серый червь, сир Давос, призрак и Дени находились здесь. Дени, должно быть, передала Дейрона одной из своих служанок по пути на эту встречу. Он был удивлен, увидев здесь Ашугри и Джой. Он не знал, что она была на острове. «Милорды», — поздоровался он, — «и леди», — добавил он, кивнув в сторону Аши. «Как вы знаете, мы провели последние несколько недель, планируя нашу стратегию на время войны, но возникли новые обстоятельства, что означает, что нам, возможно, придется пересмотреть наши планы. Я получил ворона от Робба Старка из Винтерфилла, моего брата. Он просит, чтобы мы проявили милосердие к дому Талли», — сказал Джон, заметив, что глаза Тириона расширились от удивления. «Могу я увидеть это послание?» — спросил он, и Джон протянул ему свиток. Он увидел, что Тирион быстро просматривает его, а затем он зачитал вслух сообщение для остальных присутствующих. «Сын, я думаю, ты должен пойти на это», — сказал Риегар. «Брат, ты забыл, что леди Кейтлин сделала с ним. Она обращалась с твоим сыном так, как будто он был ничтожеством. Она была грубой с нами обоими на совете, она должна быть наказана», — твердо сказала Диенерис. «Я согласна с королевой Диенерис», — сказал Аша. «Я согласен с принцем Риегаром», — возразил сир Баристан. «Мы должны стремиться к миру со Старками и Талли, и просто опустить леди Кейтлин после всех ее издевательств над невинным ребенком», — резко сказала Диенерис. «Мы все еще можем наказать леди Кейтлин, если король этого захочет. Ее можно отправить к молчаливым сестрам после окончания войны», — предложил сир Джимми. «Это скорее начнет новую войну с севером и речными землями», — ответил ему Риегар, И сир Баристан согласно кивнул. «Возможно, низложение до Маталли было не лучшей идеей», — сказал Тирион. «У них нет любви к Роберту Баратиону. Предложив им мирные условия, мы бы получили их поддержку». Он увидел, что Риегар кивнул в знак согласия. Джон задумался на мгновение, услышав эти слова. Он понял, что Тирион прав, и он бы поступил так на совете, если бы его гнев не взял над ним верх. Он позволил всем в комнате свободно говорить на эту тему, пока Риегар не воскликнул. «Джон, они твоя семья. Если ты позволишь этой обиде руководить своими действиями, тебе придется сражаться против своей семьи», — крикнул он, и это заставило всех замолчать. «Брат, ты забыл, что сделала их семья с нашей. Хастерталли использовал восстание, чтобы улучшить положение своего дома. Я не оправдываю того, что сделал наш отец, но у дома Талли до этого не было вражды с домом Таргариенов. Дени, я помню, что они сделали, но это все в прошлом, и мы не можем допустить, чтобы старые обиды повлияли на наше мнение сегодня. Сейчас самое лучшее решение – отпустить наш гнев против дома Талли. Мы не можем допустить, чтобы их действия остались безнаказанными», – сказала Дени, скрестив руки на груди. Джон решил прервать их, прежде чем они зайдут далеко в своем споре. «Сир Давос, я заметил, что вы ничего не сказали. Что вы думаете? Ваша милость, я не знаю, каково вам было расти в той обстановке. Ни один ребенок не заслуживает подобного отношения. Я служил лорду Станнису в течение многих лет, и он был справедливым человеком, и я всегда верил, что он поступает правильно. В любой другой ситуации я бы согласился, что ее нужно наказать за то, что она сделала, но у нас необычная ситуация. Я согласен с вашим отцом, вы должны проявить милосердие к Талли», — сказал он, и Джон кивнул в ответ. Джон вспомнил, что произошло на совете, когда он позволил своему гневу контролировать его, и это стоило им нескольких альянсов. Теперь он был королем, и ему нужно поступать более ответственно. Он должен отпустить этот гнев. Но и Дени тоже была права. Талли предали его семью ради возможности приумножить свою силу и влияние. Он не мог допустить, чтобы такое предательство оставалось безнаказанным. Не говоря уже о том, что он вряд ли мог доверять такому сомнительному дому управлять речными землями от своего имени. «Отправьте ворона в Винтерфилл, сообщив им о моем решении. У Талли останутся все их земли, но больше они не будут верховными лордами речных земель из-за своих действий во время восстания. Кроме того, я обещаю в дальнейшем не карать их, если они добровольно преклонят колено. Я надеюсь, что робкие северные лорды поймут, что мое решение справедливо и милосердно. Я подпишу и запечатаю его позже», — сказал он, заметив, как Риегар посмотрел на него, прежде чем он медленно кивнул. Он знал, что его отец был против наказания, но Джон осознавал, что это выставило бы его слабым правителем. Так что это был компромисс, на который он смог пойти. «Теперь нам нужно немного пересмотреть наши военные планы. Аша, вы по-прежнему будете блокировать Королевскую гавань нашим флотом. Мы не хотим, чтобы какие-либо поставки продовольствия попадали в город. Как выяснил сир Давос, в столице ощущается нехватка пищи. Я сожалею, что горожанам приходится страдать, эта нехватка еды обратит их против Роберта. При поддержке простора мы сможем накормить людей, и это будет важно для нашей победы и создания комфортной обстановки для нашего правления в дальнейшем», — сказал Джон. Он слышал, что Роберт распространял гнусную ложь о них в столице. «Исходя из этого, мы не будем брать город прямо сейчас. У них есть скорпионы, установленные на городских стенах. Наш план будет заключаться в том, чтобы выманить короля Роберта из города, а затем победить его в битве. Таким образом, оставшимся в городе не останется ничего, за что стоит бороться, и они легко сдадутся. А наши драконы не будут подвергаться ненужному риску. Сир Лорес, ты вернешься в Хайгарден. Ты и твои братья поведут войска из простора на север, в речные земли, пока вы не встретите нас рядом с Харринхоллом или замком Дарри. Мы с Дени отправимся в долину, чтобы сплотить преданных нам лордов. Затем мы поведем наши армии на запад от речных земель, чтобы встретиться с Тейвином Ланнистером. Но я хочу, чтобы вы держались как можно дальше от земель лорда Тейвина. Он не должен обнаружить вашу армию. Ваша милость, речные лорды не посчитают это актом агрессии? — спросил сир Баристан. Мы будем информировать верных нам лордов о наших планах. Надеюсь, дом Талли примет наше предложение и либо присоединится к нам, либо останется в стороне от конфликта, — сказал Риегар. У нас нет особого выбора. Роберт Баратион знает, что простор поддерживает нас, а ему нужна еда для его армии. Мы знаем, что он хочет заключить союз с домом Старков и, следовательно, с речными землями. Если это ему не удастся, ему придется искать продовольствие для своей армии где-то еще. Армия простора столь же велика, как и его, и если он будет вести войну с ними, он потеряет половину своей армии, прежде чем встретиться с нашими главными силами. Я думаю, что он попытается обратиться к Хастеру Талли напрямую, и если это не возымеет действия, он атакует речные земли, что позволит нам легко победить его. Почему ему тогда не послать войска из штормовых и западных земель в простор? Если они нападут одновременно с обеих сторон, у них будет больше шансов на успех, спросила Дени. Ваша милость, король Роберт уже созвал большую часть своих знамен со штормовых земель к столице. Они уже месяцы стоят лагерем под городскими стенами, сообщил ей сир Джимми. Кроме того, Роберт нуждается в солдатах. Напав на простор, он только потеряет войска, но он сможет получить их, если пойдет на север, чтобы убедить лорда Талли присоединиться к нему. На совете несколько речных лордов выразили желание идти против нас, и он это знает. Он попытается убедить этих лордов поддержать его. Я уверен, что Роберт не будет атаковать простор, объяснил ей Джон, и она медленно кивнула. Почему бы нам не отправить часть наших войск в штормовой предел и в штормовые земли? Спросил Тирион. Штормовые земли – это вотчина Роберта Баратиона, и если мы возьмем их, он будет выглядеть невероятно слабым. Не говоря уже о том, что вы планируете позволить Ширин управлять штормовым пределом после окончания войны. Если вы продемонстрируете штормовым лордам, что у них есть альтернативный Баратион, то они могут призадуматься. Я уверен, что они будут гораздо более восприимчивыми к идее, чтобы отвернуться от Роберта. Ширин еще просто девочка, а не политическая пешка, которую можно использовать, холодно сказала Дени, и Джон увидел, что сир Давос кивнул. Почему ее нельзя использовать? Наверняка вы знали, что будут последствия, когда вы решили сделать ее леди штормового предела после войны. Я предлагаю использовать этот вариант, чтобы быстрее победить в этой войне. И что бы вы сделали? Спросил сир Давос. Ничего особенного. Я думаю, что если мы покажем ее некоторым из штормовых лордов, а она скажет им, что с ней обращались хорошо и вежливо, тогда другие штормовые лорды прислушаются к нам и будут более склонны сложить оружие и не сражаться за короля Роберта. Они не поверят в это, быстро ответил сир Давос. Я бы точно не поверил, будучи на их месте. Со стороны это больше похоже на то, что вы держите ее в плену и пытаетесь использовать. Ваши милости, я родом из штормовых земель. Все штормовые лорды отчаянно преданы дому Баратионов. Штормовые земли – это военное общество, и я не верю, что вы сможете убедить штормовых лордов присоединиться к вам только с помощью слов. Что касается леди Ширин, то зачем им выбирать молодую девушку, а не своего верховного лорда, который сверг династию вашей семьи и является проверенным воином и лидером? Мудро заметил сир Баристан. Тем не менее, Тирион действительно поднял хороший вопрос. Забрав у Роберта штормовые земли, мы значительно ослабили бы его. Вдобавок это отрежет ему путь к последнему месту побега, сказала Дени. Возможно, мы должны отправить некоторые из наших сил, чтобы попытаться захватить эти земли. Сир Джимми сказал нам, что Роберт Баратион созвал свои знамена для похода на север, поэтому эти земли будет относительно легко взять. И кого ты планируешь туда послать? Спросил Джон. Мы могли бы отправить либо младших сынов, либо воронов-буревестников. Сир Лорес может сопровождать их вместо того, чтобы отправиться в простор. Я уверена, что его братья смогут координировать атаки без него. Твое предложение не лишено смысла, но у меня есть другие планы для наших наемников, сказал Джон. Мы стратегически ничего не выиграем, забрав штормовые земли у Роберта. Если ему придется отступать, он отправится в Королевскую гавань, где, как мы знаем, у него есть скорпионы для защиты от наших драконов. Штормовые земли не производят достаточно еды для того, чтобы стоило их брать. Если мы отправим туда сира Лореса вместе с нашими наемниками, мы просто разделим наши силы ради абсолютно бесполезной показухи. Он увидел, как Дени нахмурилась, сложив руки на груди. «Тогда куда ты планируешь послать наших наемников?» – спросила она. «Да, об этом. Как только наши войска и силы простора соберутся вокруг Харренхолла, мы отправимся на запад, точнее, в западные земли. Пока мы совершаем этот переход, Тирион и сир Джейми возьмут наших наемников и отправятся в Бобровый утес. Таким образом, мы отрежем Тайвина Ланнистера от его базы снабжения и места отступления. Мы встретим его на открытом пространстве, где наши дотракийцы покажут все, на что они способны. Бобровый утес построен на склоне большой каменной горы. Он может быть одним из немногих замков в Вестеросе, который может выстоять против драконьего пламени, сказал Тирион. Если мы возьмем его, он выдержит любую осаду. Я думаю, что Аша должна присоединиться к тебе, сказала Диенерис, и Джон с любопытством посмотрел на нее. Мой отец заключил военный союз с королем Робертом в обмен на возвращение сына. Взамен он пообещал ему железный флот под командованием моего дяди Викториона. Я думаю, что Аша будет гораздо полезнее, сопровождая наши корабли в Ланниспорт, а не здесь, блокируя бухту. Если железный флот выйдет в море, тогда Аша должна быть там, чтобы сразиться с ними, сказала Диенерис, и Аша согласно кивнула. Знает ли твой отец, что ты здесь? Мой отец сказал мне, что возвращает старый путь, поэтому я согласилась на его предложение отправиться на восток, чтобы грабить и насиловать население этих земель, сказала она, закатив глаза. Я знаю своего отца, он не ударит пальцем об палец, чтобы помочь узурпатору. В первую очередь, он заботится только о собственных интересах. Вероятно, ты должна была сказать мне об этом раньше, сказал Джон. Я сказала королеве, немедленно отозвалась она. Джон просто покачал головой, решив не заморачиваться. Итак, наш план действий на сегодня – встретиться с королем Робертом в битве где-нибудь в речных землях. Победив его, мы поворачиваем наши войска на юг к королевской гавани, подытожил Джон. Сир Лорес, мы бы хотели, чтобы ты ушел как можно скорее. Чем раньше простор мобилизуется и выдвинется на север в речные земли, тем лучше. Немногим раньше мы заказали броню для тебя, поэтому она уже должна быть готова к использованию в бою, сказала ему Дени, и молодой рыцарь кивнул. Точно, все поняли, что они должны делать, спросил Джон, получив единогласное подтверждение. Хорошо, теперь я хочу, чтобы все начали готовиться. Я хочу выступить как можно скорее. Волчица из Винтерфилла. Арья Старк снова стояла в одиночестве на зубчатой стене Винтерфилла. Ее отец готовил свою армию к походу на юг, чтобы преклонить колено Джону. Чуть раньше он пришел в ее комнату, чтобы сообщить ей об этом первой. Но также он дал указание не говорить об этом никому, потому что его знаменосцы не должны узнать об этом сейчас. Они могут не принять это и снова начать спорить с ним и между собой. Ее отец надеялся, что он сможет склонить их на свою сторону после того, как они лично увидят всю армию Джона и его драконов. Было хорошо, что отец решил преклонить колено Джону и сделать это лично. Однако ее беспокоили его знаменосцы. Он должен был оставить их дома. Арья знала, что она больше не будет сидеть дома и ждать их. В последний раз, когда она позволила рабу уйти без нее, ничего хорошего из этого не вышло. Она решила тоже пойти и убедиться, что Джон и ее отец пришли к согласию. Ей также сильно хотелось снова увидеть Джона. Она слишком скучала по своему брату. Честно говоря, она собиралась покинуть Винтерфилл в течение нескольких недель. Ее план состоял в том, чтобы взять лошадь, поехать в Белую Гавань, а оттуда, на Драконий Камень. Теперь ей достаточно просто следовать за марширующей на юг армией, чтобы встретиться с ним. Она также хотела встретиться с его женой. Арья знала, что она должна быть очень особенной, чтобы покорить сердце Джона, но она хотела увидеть ее собственными глазами. И, конечно, с его ребенком, хотя Арья не особенно была привязана к детям. Обычно ими больше интересовалась Санса, но она очень хотела встретиться с сыном Джона. Она научила бы его ездить верхом и сражаться, и любила бы его, как если бы он был ее собственным. Как только Арья услышала, что ее отец собирается ехать на юг, она решила воплотить свой план в жизнь. Чуть раньше она пробралась на кухню и стащила немного еды. Ее план состоял в том, чтобы спрятаться в волчьем лесу, а затем присоединиться к арьергарду его армии, когда она покинет Винтерфилл. Арья вдруг услышала шум в коридоре. Быстро спрятав свой сверток под кроватью, она развернулась и увидела, что это был Джоин. Она сердито уставилась на него. «Что тебе надо?» – подозрительно спросила она. «Я пришел попрощаться», – небрежно сказал он. «Я никуда не собираюсь». «Ага, как же, но ты снова встретишь свою стаю», – спокойно ответил он, и Арья нахмурилась. «Ты не знаешь, о чем говоришь, Это заставило его слегка улыбнуться. «Ты должна обрезать себе волосы. Если ты будешь похожа на мальчика, никто не заметит тебя», — сказал он, и Ария нервно закусила губу. «Если она отрежет свои волосы, Джон не узнает ее. Я могу помочь тебе, если хочешь», — предложил он. Ария медленно кивнула, поняв, что так будет лучше. Джоин вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Ария села на стул, а он стал позади нее. «Ты должна быть очень осторожной. Мой отец сказал мне, что северные лорды недовольны», — сказал он, вытаскивая нож. «Я это знаю», — быстро сказала она. Она не была глупой. «Мандерли, Хорнвуды и Карстерки хотят идти на войну. Сервины, Главеры, Достины и Ряды — нет. Мандерли всегда жалуются на отца». В течение нескольких минут Джоин молчал, прежде чем снова заговорил. «Лорд Карстерк самый громкий, но ты всегда должна опасаться тихих. Зачастую они самые опасные», — тихо сказал он, и Ария нахмурилась. Что он имел в виду? Он говорил о своем отце, Роб упомянул, что он был самым тихим во время всех встреч, и в этот день в большом зале лорд Рид молчал. «Поторопись», — быстро сказала Ария, вдруг почувствовав неловкость. Она посмотрела на дверь и увидела, что та заперта на болт. Ария знала, что игла находится за ней под кроватью, а он держит нож почти вплотную к ее шее. «Готово», — сказал он. Она вскочила с места и обернулась, подозрительно взглянув на него. Казалось, он заметил ее беспокойство, потому что поднял руки, показывая, что не собирается навредить ей. «Ария, когда ты уйдешь, никогда не забывай, кто входит в твою стаю», — загадочно сказал он. Ария лишь покачала головой и нахмурилась. «Мне нужно идти», — сказала она, поднимая свой плащ. Поправив иглу на бедре, она направилась к двери. Уже опустив ладонь на дверную ручку, она снова услышала его голос. «Никогда не забывай», — прошептал он. «Король-олень». Король Роберт сидел на самом большом стуле в зале Малого Совета. Он смотрел на других лордов, которые, в свою очередь, нервно смотрели на него, ожидая начала встречи. Он помнил, когда его совет был заполнен людьми, теперь за столом было тихо и пусто. Бейлиш, Старк, Силми, Варис, все эти предатели должны гнить в аду, это все, что ему было нужно. Было бы хорошо, если бы все паразиты сгинули после окончания войны. Он в любом случае разогнал бы этот совет, но теперь он заполнит его преданными людьми. Кому он мог доверять в этот момент? Нет, Старк был его лучшим другом в течение многих лет, и он предал его. Даже его брат подвел его. Все, что он должен был сделать, это жениться на девчонке Тиреллов. Это была довольно простая задача, но он не смог сделать даже этого. Роберт не видел Ренли с той ночи, когда они поспорили на совете. Он обвел взглядом сидящих за столом. Там были только Пицель, Тайвин Ланнистер и Джоффри. Он даже не был уверен, может ли он доверять Тайвину Ланнистеру. Ведь даже его собственные дети перешли на сторону Таргариенов, а его дочь была далеко в Бобровом утесе. Чертов ублюдок мог легко предать его. На самом деле, Роберт не удивился, если бы он уже работал за его спиной, что, несомненно, объяснило бы, почему его дети перешли на другую сторону. Он должен держать Джоффри возле себя. Тайвин останется с ним хотя бы из-за Джоффри. Затем он повернулся к Пицелю, еще одному старому дураку. «Пицель!» — рявкнул он. «Ты нашел паука?» Старик лишь отрицательно покачал головой. «Нет, ваша милость. Почему?» «Паук знал, что мы идем за ним. Когда мы получили ворона от вас, я вызвал золотые плащи, и мы пошли в его покои, но они были давно пусты». Роберт тряхнул головой. «Куда он мог уйти?» — сердито спросил он, но Пицель лишь покачал головой. «Этот бесполезный дурак ничего не знал. Возможно, в Дорн-Элиссос», — предположил Тайвин. «Если сказка Тириона верна, тогда фальшивый принц должен быть в Дорне с Мартеллами или в Эссосе. В любом случае паук ушел. Нам нужно его найти», — сердито сказал Роберт, но Тайвин просто посмотрел на него. «Это всего лишь мальчишка с горсткой наемников. Нам нужно сосредоточиться на Таргариенах с их драконами», — просто сказал он. Роберт посмотрел на него несколько минут. Он не хотел связываться еще и с ним. Роберта совершенно не удивляло, что этот невесть откуда вылезший мальчишка называл себя принцем. Рейгар, мать его, Таргариен был жив, нет, Старк предал его, почему не может быть еще одного глупого мальчишки, притворяющегося принцем Таргариеном? Пошлите слово своему брату или в штормовой предел. Если фальшивый принц в сговоре с Дорном, тогда они могут попытаться атаковать замок, пока вас там нет, сказал Тайвин, и Роберт кивнул. Пицель, Проследи, чтобы это было сделано. Отправь сообщение в штормовой предел, как только мы закончим здесь. Надеюсь, Ренли уже вернулся домой, приказал он, и Пиццель быстро кивнул. Затем Роберт сделал большой глоток своего летнего вина, прежде чем продолжить. Хорошо, теперь нам нужно спланировать эту войну для защиты моего трона, начал он, громко отрыгнув. Скорпионы установлены на городских стенах, и если они прилетят на своих драконах, я хочу, чтобы их сбили. Объявите всем, что я дам 100 тысяч золотых драконов человеку, который убьет дракона. Я отдам драконий камень человеку, который захватит мальчишку, девчонку или этого ублюдка Ригора, провозгласил он. Никто не ответил ему, все просто послушно кивнули. Отец, куда отправятся наши войска? Спросил Джоффри. В речные земли. Драконьи выродки отобрали у меня простор, а мне нужна еда, чтобы кормить наши армии. У Хостера Талли и речных лордов есть еда, которую мы и возьмем. Украв продовольствие у речных лордов, вы не расположите их к себе, сказал Пиццель. Я не краду, пробормотал Роберт, глядя на старого дурака. Это мои подданные, и они помогают своему королю защищать королевство против иностранных захватчиков. Конечно, ваша милость, быстро согласился Пиццель, кивнув ему. Я согласен, Талли будут нашими союзниками. Таргариены поступили глупо, объявив о своих планах по смещению Талли и упразднению статуса их дома, и мы должны использовать это в наших интересах. Отправьте ворона лорду Хостеру и предложите ему альянс, мудро сказал Тейвин. Лорд Тейвин, отправьте часть своих войск из западных земель, чтобы они атаковали простор. Мистер Эл, бесполезный идиот, который потратит половину времени, преследуя собственный хвост. Он не уйдет из дома, пока не будет уверен, что простор в безопасности. Таким образом, от него будет мало толку для драконьих выродков, сказал Роберт, прежде чем сделать еще один большой глоток. Вино было хорошим, и это помогало ему лучше думать. Он громко отрыгнул, и этот звук заставил его мрачно рассмеяться. «Нам нужно поскорее покончить с этим», – пробормотал Роберт. «Сегодня мы выступим в поход на речные земли. Чем скорее мы доберемся до Хостера Талли и речных лордов, тем лучше. Если он не захочет присоединяться к нам, мы просто возьмем все, что можем, и сожжем то, что не сможем забрать», — сказал Роберт с еще одним смешком. «Что насчет лорда Старка?» — сказал Тейвин Ланнистер со своего места. «Вы послали ворона с предложением заключить союз». Он ответил, Роберт пожал плечами. «Пиццель!» — рявкнул он, и грандмейстер вздрогнул, выглядя при этом так, будто он задремал. Северный ублюдок ответил, «Нет, ваша милость», — заикаясь, ответил он. Роберт только рыкнул и потянулся за своим вином и обнаружил, что его кубок пуст. «Вина!» — взревел он, и его оруженосец быстро вышел вперед, чтобы наполнить кубок. Это был еще один мальчишка Ланнистеров, Лансель. Роберт покачал головой и шумно хлебнул из кубка. Как только он закончил, он откинулся назад и пожал плечами. «К черту не до Старка, он мне не нужен, я разберусь с ним после того, как разделаюсь с драконьей угрозой», — сказал Роберт, пренебрежительно махнув рукой. «Если Старк захочет остаться на своем промозглом севере, тем лучше для него. В любом случае, нам нужно знать, где он находится», — уверенно сказал Тейвин. «Если он пойдет на юг, тогда он возьмет с собой не менее 20 тысяч северян. Нам нужно знать, куда идут эти войска. Он либо будет сражаться против таргариенов, чтобы защитить семью своей жены, либо он будет сражаться против нас за сына своей сестры. Он не будет сражаться за мальчишку, они ненавидят друг друга», — сказал Роберт. «Это не имеет значения. Старк — благородный человек. Он прятал мальчика более 18 лет. Он явно заботился о нем, и эта связь не исчезнет мгновенно. Мы должны быть очень осторожны», — сказал Тейвин. Роберт мотнул головой. Он сделал еще один большой глоток своего вина, прежде чем снова наклониться к столу. «Хорошо, Пиццель, отправь еще одного ворона Старку и узнай, где он и что он планирует. Но мы по-любому идем на речные земли», — сказал Роберт. «Отец, как насчет их драконов? Мы должны оставаться здесь, в безопасности. Остаться здесь, и пусть они захватывают мою страну», — сердито спросил он, яростно уставившись на него. «Ты был там, на совете. Как долго, по твоему мнению, лорды будут стоять за мной и не повернуться против меня? Как долго они будут стоять за своим королем, который слишком труслив, чтобы защитить их? Но у них есть драконы», — повторил Джоффри. «Мы построили меньшие скорпионы, которые могут тащить наши лошади», — сказал Тейвин. «Меньшие, Они будут бесполезны, если они небольшие», — вскрикнул Джоффри. «И у них есть дотракийцы, тысячи и тысячи дотракийцев. Где наши люди? У нас недостаточно солдат. Мы должны остаться здесь». «Дотракийцы — это кучка необученных дикарей, которые привыкли сражаться со слабаками. Наши рыцари легко победят их», — сказал Тейвин, но Роберт покачал головой. «Они могут быть дикарями, но только дурак будет недооценивать дотракийцев, когда дело доходит до битвы». «К счастью, я не дурак», — резко сказал Тейвин, и Роберт медленно кивнул. Он знал, что Тейвин Ланнистер был коварным, и ему понадобится он и его хитрость, чтобы победить их. И он, и Тейвин были во многих битвах на протяжении многих лет, тогда как этот мальчишка был всего лишь новичком в военном деле. У них может не хватать людей, но они были гораздо более опытными, чем он. Роберт улыбнулся про себя, осушив кубок вина. Надежда еще не потеряна. Если он сможет взять речные земли, тогда его шансы резко возрастут. Гриф. Была почти середина ночи, когда Джон Коннингтон молча шел по темным коридорам штормового предела. Немногим ранее он разбудил Гарри, и теперь он шел в нескольких шагах от него. Они двигались как можно тише, делая все возможное, чтобы не шуметь. Они находились возле подвалов со стороны моря. Джон даже слышал волны, разбивающиеся о камни внизу. Он провел Гарри вниз по лестнице в другой темный коридор. Здесь не было охранников, и это устраивало Джона. Он не хотели проливать кровь слишком рано. Коридоры в этой части замка были холодными и влажными. Джон быстро добрался до конца коридора, где обнаружил старую дверь. Внимательно осмотрев дверь, он понял, что дверные петли сильно поржавели. «Вы уверены, что это правда?» — прошептал Гарри. Он нервничал, но Джон не обращал на это особого внимания. «Да», — прошептал он в ответ. «Он был здесь только один раз, много лет назад во время турнира в штормовом пределе. Он осторожно поставил меч рядом с дверью и дважды постучал в нее. Звук его ударов по деревянной двери казался невероятно громким в тишине, и Джон затаил дыхание. Они должны были быть там, иначе этот план провалится». Джон застыл в ожидании, наблюдая, как его дыхание клубилось перед ним, прежде чем он услышал мягкий стук в ответ. Он выдохнул с облегчением. Положив руки на дверь, он попытался толкнуть ее, но она не открылась. Тогда он наперся плечом и нажал на чертову дверь, но она не поддалась. Он понял, что дверь застряла. Похоже, ею не пользовались годами. «Черт возьми», — выругался Джон. Он отступил на шаг назад, а затем с разгону толкнул дверь плечом, пытаясь выбить ее. Звук удара громко прозвучал в полной тишине. Он продолжал толкать плечом дверь, пока она, наконец, просто рассыпалась. Он отступил, увидев утку, Герольда Дейна и других бойцов золотых мечей. «Скольких вы привели с собой?» «Мы вышли с 200, но добралась только сотня. Остальные находятся в полной готовности в лагере», — ответил утка. «Было очень сложно найти эту бухту в темноте. Мы потеряли еще одну лодку где-то на скалах». Джон выругался, но они должны следовать плану. «Мы немного изменим план. Утка и Герольд, вы пойдете к стенам замка и откроете ворота. Ты сказал черному балаку сбивать всех воронов?» «Да», — быстро сказал он. «Он говорит, что в этих условиях будет сложно. Сейчас очень облачно, и луны нет». Джон покачал головой, не это он хотел услышать. «Хорошо, просто идите. Пройдете по этому коридору, а затем повернете во второй коридор слева от вас. Продолжайте подниматься по лестнице, пока не выйдете на крепостные валы. Убирайте всех охранников, которые могут поднять тревогу. Гарри, иди с ними. Я возьму 20 человек и займусь Костеляном и другими офицерами. Если мы убьем их лидеров, они не смогут нанести ответный удар. Лорд Ренли все еще здесь, мы возьмем его в заложники. Не убивайте его ни в коем случае», — приказал он им, и они согласно кивнули. «Хорошо, теперь идите», — поторопил он. Джон наблюдал, как люди спешат выполнить его приказы. Он оглянулся на оставшуюся часть людей, а затем повел их за собой. Ренли и его командиры находились в западной части замка, где располагались покои лорда. Он помнил это еще с того времени, когда был здесь мальчишкой. Он быстро, но тихо вел своих людей через замок, хотя знал, что внутри замка не будет часовых. Все они находятся на стенах замка. Они были почти на месте, когда Джон услышал громкий удар гонга. «Дерьмо, они уже начали атаку». Джон услышал громкий крик, быстро вытащил меч и побежал вперед. Его сапоги громко стучали по каменному полу, когда он со всех ног бежал к западному крылу. Он перепрыгивал сразу через две ступеньки, стремясь побыстрее подняться наверх. Первый человек, которого он встретил, даже не взял свой меч. Он выскочил в коридор только в нижнем белье. «Что происходит?» — крикнул он, глядя на Джона. Джон просто пожал плечами, затем быстро погрузил свой меч в его живот, почувствовав, как на его руке течет теплая влажная кровь. Человек взвизгнул от боли, как свинья, которую режут. Джон вытащил меч и перерезал ему горло, добивая его. «Быстро! Убивайте каждого, кого встретите, пока они не пришли в себя!» — крикнул он своим людям, и все они рассредоточились по коридору. Как и подозревал Джон, люди в замке не были готовы к этой атаке. Он быстро убил трех невооруженных людей, которые едва успели проснуться, прежде чем он набросился на них, как дикий волк. Джон убивал их всех без пощады. Это было необходимо, чтобы посадить законного короля на престол. Он повернул налево по коридору и увидел перед собой Кортни Пенроза. С его меча капала красная кровь, а глаза горели от гнева. «Ублюдок!» — закричал он, указывая на него. Джон глубоко вздохнул и встал в стойку. Как только Кортни был в радиусе действия, он шагнул вперед и замахнулся мечом по дикой дуге, нацелившись на плечо. Удивительно, но Кортни увидел этот удар и смог заблокировать атаку. Их мечи встретились с громким дребезжащим звоном стали о сталь, в результате чего ударные волны потекли по его руке, отдаваясь в плечо. Джон отнял меч и быстро толкнул его вперед, но Кортни с легкостью отбросил его. «Он сильнее меня», — понял Джон, сделал несколько нервных шагов назад. Кортни, казалось, тоже понял это. Он шагнул вперед и обрушил шквал ударов на Джона. Джон даже не пытался их все блокировать, вместо этого он пытался просто уклоняться. Он продолжал отступать по коридору, надеясь, что кто-то придет и поможет ему. Кортни взмахнул мечом по нисходящей дуге, которая слишком быстро приближалась к Джону. Он сделал шаг назад и попытался уклониться от этого удара, который все-таки настиг его. Теплая кровь залила глаза Джона, и он слепо отступил назад. Он споткнулся и упал на спину, поняв, что Кортни стоит над ним. Джон тяжело дышал, он знал, что это конец. Кортни собирался убить его, он только надеялся, что сделал достаточно, чтобы взять замок для Эйгона. Он надеялся, что это поможет ему вернуть свой трон. «Будь ты проклят!» — плюнул Кортни, и Джон сделал последний вздох. Затем он услышал громкий крик, сопровождаемый ударом слева от себя. Джон поднял правую руку, чтобы вытереть кровь с лица и увидел, что возле него стоит утка. Его меч был покрыт ярко-красной кровью. Затем он посмотрел налево. Кортни лежал на полу на животе, кровь текла из его затылка. Утка протянул ему руку, помогая Джону занять сидячее положение. «Порез выглядит не слишком глубоким, но кровь течет довольно сильно», — сказал он с беспокойством. «А как остальная часть атаки?» — спросил Джон. Его голова закружилась, и он почувствовал легкую тошноту. «Мы открыли ворота замка, и я видел, как наши войска штурмуют двор. Я думаю, мы уже захватили оставшуюся часть замка», — сказал он. И Джон глубоко вздохнул с облегчением, их план сработал. «Где Ренли?» — слабо спросил он. Он заметил, что ему стало тяжело дышать. «Мы захватили его, сир Герольд нашел его в птичнике. Он как раз получил ворона от узурпатора, сообщавшего ему о нас. Он знает о короле и сказал Ренли, чтобы другие штормовые лорды узнали об этом».